Увидев такое, Монсо вышел из себя и никак не мог вернуться в прежнее расположение духа. Потребовалось время, чтобы он успокоился и решил разобраться в поведении машин и экипажей. Командир эскадрильи дал себе слово, как следует наказать виновных. Он начал спускаться к вертолету, где пилот с инженером отдыхали после отчаянных прыжков через камень. «Монсо, мой полковник!» — донесся до него голос пилота. «Послушай, мой напарник укрепил на черной скале установку и полез назад в вертолет. Не тут-то было! Не успел он одолеть и половину трапа, как грохнулся вниз! Он опять попытался подняться, и опять будто кто-то стянул его вниз. Я решил ему помочь, стал вытягивать инженера вместе с трапом. Но не успел вытянуть и половину его, как мой напарник разжал руки и трахнулся на камень». Дальше было так. Пилот посадил вертолет рядом с камнем, втащил инженера в кабину. Затем потянул штурвал на себя, вертолет поднялся. Однако едва он взлетел над черной скалой, как летчик потерял силы и выпустил штурвал. Описав дугу, его машина перепрыгнула камень, приземлившись с другой стороны. Монсо посмеялся над летчиком, но все же кинул ему конец троса, дабы взять непослушный вертолет на буксир. Связанные тросом, обе машины без препятствий поднялись в воздух. Потом Монсо почувствовал резкий толчок. Трос натянулся. Второй вертолет камнем повис на нем. Видимо, летчик опять отпустил штурвал. Монсо нажал до отказа на педаль скорости. Винт завертелся с такой бешеной силой, что сам вертолет начал вращаться в противоположную сторону. Все-таки они оторвались от неведомого притяжения, набрали высоту, но несчастный пилот никак не мог прийти в себя. Монсо, подтягивая к себе вторую машину тросом, ухитрился посадить оба вертолета далеко от камня. Он вытащил пилота и инженера из кабины, а сам ругался, хлопал их по щекам. Наконец удалось привести неудачников в чувство. «А, Монсо, мой полковник!» — сказал летчик, открыв глаза. «Послушай, с того момента, как я отпустил штурвал, я и мой напарник, мы оба ничего не помним. Только одно — нас силой вдавило в кресло, больше ничего!» Подобным образом, привязав вертолет к вертолету, Монсо вызволил всех минвитов. Не оставлять же их у черных камней навсегда. Когда Баанну доложили о случившемся, он подумал, что среди летчиков началась земная эпидемия, и приказал всех поместить в изолятор. Но отдохнувшие от прыжков и испуга пилоты не обнаружили больше признаков заболевания. «Ничего страшного», — решил генерал. «Перегрелись на солнце только и всего. Досаднее, что установки не работают». В попыхах, спасая летчиков, Монсо забыл подключить источники питания к радарам и пушкам. Никто из пилотов, побывавших у черных камней, возвращаться в опасное место не захотел. Из других летчиков добровольцев тоже не нашлось. Не сознавая себе, побаивался лететь и Монсо. Опасно было застрять и торчать одному в пустыне среди камней. Самого точного исполнителя приказов генерала летчики недолюбливали. И он не верил, что хоть какой-нибудь пилот примчится ему на выручку. Не Баанну же в самом деле его спасать. Генерал размышлял, как дальше быть с установками. А пока до решения этого вопроса система радаров бездействовала.